и на холодной дороге ребенок в расшитой свитке вот с такими же точно глазами. «Ты, как что, не гляди на себя!» Упал откуда-то далекий, испуганный голос. «Не гляди!» Он и верил, и нет, и знал, что если он сейчас ошибся, то уже не сдвинется с места, жизнь кончится, и дыхания не хватит. Он бестолково топтался у порога, затем, оторвавшись, тяжело через силу шагнул к Мане. Он ничего не спрашивал, но она от его взгляда едва удержалась, чтобы не сорваться в крик и тотчас не вытолкать его за дверь каким угодно путем. Она ненавидела его сейчас сильнее всего на свете, и он видел это и знал. Но в ответ у него в глазах мелькнула и затем утвердилась почти нежность, почти любовь к ней. Он ничего не просил, ни о чем не молил, он хотел лишь знать, правда ли, что этот мальчонка его сын. Он требовал только этого. И она почувствовала, что не имеет права отказать ему в этом последнем немом крике. И все же она не сказала ни слова. Она даже не подтвердила его догадки, хоть каким-нибудь движением. Наоборот, мелькнувшая на мгновение жалость, желание освободиться от долгого гнета, носимой только в себе истины, тотчас ушли вглубь, захлопнулись. Она испугалась, что еще немного и выдала бы себя, потому что уж больше не могла выносить Макашина, да еще рядом с Захаром. Ради того, чтобы он ушел, она готова была крикнуть ему, что да, да, это своего сына он видит перед собой. Увидел и уходи, не стой больше, нельзя. Но Макашин и без ее слов и признание все понял. Он сразу же стал застегивать полушубок на себе и вдруг сильно до синевы побледнел. «Сейчас, сейчас ухожу», — пробормотал он, стараясь улыбнуться вздрагивающими непослушными губами, и оглянулся на Захара. «Прощевайте, хозяева. Спасибо за хлеб-соль, за теплую встречу». Он медленно растягивал слова, стараясь справиться с душившей его какой-то слезливой и светлой тоской. «Я, Захар, одно только хочу тебе досказать». Остановился он ненадолго от прилива новых неожиданных сил и от невольного желания задержаться подольше. «Слепой ты, как есть слепой. Так у тебя глаза и не открылись. Втоптали твои большевички в грязь русский народ вместе с тобой. Ты и стоишь на карачках. А? Да что говорить с тобой?» «Иди, иди!» — стукнул кулаком по столу Захар. «Еще о народе заговорил. Уж если, по-твоему, погибели он, не тебе спасать. Уходи! Считай меня кем хочешь, но с тобой местом не поменяюсь. Уходи, говорю». «Уйду, не гони. Я у тебя недолго-то и пробыл». У Макашина перед глазами прояснилось. Стало, наконец, совсем светло, и он мог видеть лицо мальчонки. Он уже не отрывался от него до тех пор, пока не вышагнул за порог и с облегчением жадно не вдохнул в себя обжигающий морозный воздух. Он оставил после себя какое-то почти физическое опустошение, и Захар, ссадив с колен мальчонку, закурил, искоса поглядывая на жену, чем-то в ней настороженный, даже удивленный, молчал, сосредоточенный, глубоко затягиваясь. «Вот тебе и вынырнул черт из болота. Аказия!» — пробормотал он, не зная, что еще и подумать. «Боюсь. Ой, боюсь я, Захар!» Не отрывая взгляда от двери, Маня потерянно опустилась на лавку, тут же опять вскочила. Она сейчас словно заблудилась и пробиралась к свету через дикий бурелом, раздирая тело Асучи. Прошло несколько секунд, и она, вскрикнув, рванулась к двери. Догнав ее уже на крыльце, Захар накинул на плечи ей телогрейку. «Илюшка! Илюшка!» Не в силах говорить, она на ходу махнула рукой в сторону клуба, и Захар еле поспевал бежать за нею. Во многих домах, словно обнизившихся к земле под тяжестью снежных заносов, яркими пятнами пробивался свет. Редкие тусклые фонари под жестяными тарелками абажуров выхватывали то пригнувшийся под снежными пластами кедр, то неправдоподобно высокий в половину дом сугроб. Маня, ни на что не обращая внимания, бежала, хватая стылый густой от мороза воздух. Еще задолго до клуба она услышала голоса, орущие в разнобой, как ей показалось, дико, и хотя в поселке нередко случались драки, Маня тотчас безошибочно, как ей казалось, почувствовала,